После пары Шарлотта вышла в университетский двор. На улице было мрачно, почти темно, словно вот-вот собирался пойти дождь. Она снова обратила внимание на странный эффект, который давало такое сумрачное освещение. Трава на лужайке главного двора почему-то приобретала при этом особенно насыщенный зеленый цвет. Впрочем, в любом случае такая мрачная погода идеально гармонировала с состоянием девушки, только что выбравшейся из депрессии, но не собиравшейся отказываться от удовольствия покопаться в собственных недостатках. И Шарлотта была благодарна небесам за столь подходящую погоду. В данный момент у нее был и другой повод для беспокойства. Еще при выходе в главный двор Шарлотта внимательно, но как бы невзначай, огляделась вокруг. Она боялась. А вдруг Эдам ждет ее, где-нибудь притаившись? С него ведь станется. Будет ошиваться под дверью, чтобы, когда кончится пара, появиться как чертик из табакерки со своим «Я люблю тебя, милая». Кто бы мог подумать, что он так скоро станет для нее постоянной головной болью. Господи! Но как же у нее могут быть такие мысли? Эдам ведь ее единственный друг. Больше у нее здесь никого нет. Увы, как Шарлотта ни старалась, но мысли возникали именно такие. Какие-то неприятные мурашки даже пробегали у нее по коже. Милая. И что же с этим теперь делать? «Эй, привет, эй!» Послышалось у нее за спиной, но это был не голос Эдама. Шарлотта не спешила оборачиваться. К чему торопиться? Да во всем кампусе нет человека, который бы окликнул ее, чтобы порадовать или сообщить хорошие новости. Оказывается, это был Джорджо. Конечно, общаться с ним не намного приятнее, чем с Эдамом, но баскетболист уже мчался по дорожке и наперерез огромными шагами. На его лице сияла обворожительная, по его мнению, улыбка, которой Джорджо пользовался, когда хотел, чтобы кто-то что-то для него сделал. Это Шарлотте было уже знакомо. Ну да ладно, он, по крайней мере, не в этой дурацкой майке, обтягивающей или оголяющей все мышцы. Вместо этого на Джорджо обычная синяя рубашка, вроде фланелевой, с обычными пуговицами и воротником. Но сверху накинута огромная стеганая куртка, в которой он выглядит ну просто как бегемот, поскольку к его здоровенной фигуре добавлена еще и дополнительная ширина. Интересно, а как он узнал? Хотя понятно, запомнил с того раза, когда встречал ее после лекции по нейрофизиологии. Джорджо подбежал к ней все с той же улыбкой, быть может, казавшейся ему хитрой, но для нее вполне прозрачной. Шарлотта не улыбнулась в ответ. «Ну, типа, как дела? Все путем?» Шарлотта не ответила, а лишь приподняла брови, зная, что при этом на лбу у нее появятся суровые морщинки. Общепринятый язык, мимики и жестов вкладывал в эту гримасу следующее сообщение. «Не нуди!» «Слушай, у меня такие новости», — радостно сказал Джорджо. «Я ведь тебе еще не рассказывал». Улыбка стала еще более широкой и довольной. «Ну и какие же у тебя новости, Джорджо?» — небрежным тоном спросила она. При этом Шарлотта развернулась в ту сторону, куда шла, и прибавила шагу, надеясь поскорее уйти от корпуса Филлипса на случай, если Эдам высматривает ее тут. Джорджо пошел рядом. «Я на этот семестр по кафедре французского записался на продвинутый курс 232». Сообщая эту ошеломляющую новость, он широко как мог раскрыл глаза. «А что это за курс?» Так же безразлично поинтересовалась Шарлотта. «Поэзия XIX века, аддическая, идиллическая, но и символисты. И все это мы будем читать по-французски. Правда, я не шучу. Преподавательница ведет занятия по-французски. Мисс Будро. Она сама француженка. Это мисс Будро. Это тебе не кач, френч. Так что я теперь всерьез за учебу взялся». Парень смотрел на Шарлотту и улыбался, как ребенок, ожидающий похвалы. Ее эта новость и в самом деле впечатлила. Она даже улыбнулась ему в ответ. «Вау! Да ты просто смельчак, Джорджо! А ты знаешь что-нибудь о символистах? О Бодлере, Малларме, Рембо? Нет, но в этом-то все и дело. Я для того и записался на этот курс, чтобы узнать. Я никому об этом не сказал, даже Майку, моему соседу по комнате. А уж тренеру ни хре... Ну, в смысле, ни за что не скажу. Он мне до сих пор Сократа забыть не может. Все время изводит меня своими дурацкими шутками».